Глава 11. Кто такой Алекс? Я сидела в одной из беседок этого прекрасного сада, всматривалась в свисающую с крыши зелень, но та не помогала мне найти ответ на поставленный вопрос. Дверь комнаты тоже не навела на нужную мысль, поэтому пришлось отправиться на улицу в надежде хоть там приблизиться к разгадке. Глупо спрашивать у неодушевленных предметов, но почему-то у самого Алекса узнавать это как-то неудобно. Почему он меня искал еще там, дома? Зачем при наших встречах постоянно смотрит на часы? Мимо прошли девушки, громко о чем-то переговариваясь. А к другим он тоже заходит. И что вообще между нами? Какое название? Дружба или что-то иное? Нет, все-таки надо спросить у Алекса. Надумать можно всякое. Хотя зачем мне знать? Я ведь скоро покину Эйшель и все забуду. Алиса? Я подскочила на месте. Ты куда пропала? Весь день тебя не видела. Зашла ко мне в беседку Ишиза. Плохо было, с постели не могла встать. Сморщила я нос, не желая вспоминать истинную причину. Сейчас хоть лучше себя чувствуешь? Спросила гномка, пройдя внутрь и расположившись возле меня. Да, сегодня что-то было интересное. Я ведь пропустила утреннее собрание, а там явно о чем-то новом говорили. Да и причину моего отсутствия не хотелось вновь затрагивать. Сказали, что с завтрашнего дня нас разделят на другие группы. Ишиза уселась поудобнее и продолжила. Если правильно поняла, то в зависимости от результатов испытания. Интересно, а меня причислят к тем, кто не прошел? И снова на занятия будем ходить? Нет, сложила она руки на груди и откинулась на ограждение беседки. Теперь будут только испытания, для каждой группы разные. Мы — водичники. И усмехнулась звучанию своего же слова. Будем водное проходить. Те, кто со свечой что-то сделал, пойдут на огненное, ну и так далее. А если ничего? Задала интересующий вопрос. Там сложнее, им больше всего испытаний, чтобы проверить на все магии. И те, кто не сможет завтра пройти, тоже отправятся к ничейным. Теперь я усмехнулась сказанному слову. А у тебя что получилось? И она зажала между зубами ноготь большого пальца, но не дождалась ответа. Линель позвала проходящую мимо дриаду. Та обрадовалась приглашению и направилась к нам вместе со своей подругой. «Это Линель, она тебе вроде представлялась раньше». И Ишиза начала знакомить меня с девушками. Зеленоволосая улыбнулась мне, присела в книгсоне и широко растянула платье по бокам. «А это Эйда». Вторая лишь кивнула. Она была очень похожа на Линель по своему цвету волос и строению тела, но отличалась чертами лица и руками. Если посмотреть на них сзади, то мне точно не удалось бы определить, кто из них кто. Но спереди, по одним только пухлым губам, более острому подбородку и шире посаженным глазам, сразу узнаю Эйду. «Я тут решила и с ними познакомиться», — продолжила Ишиза. «А то ты у нас больше по части обитания за закрытой дверью. Это сейчас был камень в мой огород? Даже если так, пусть. Зато Ишизе будет с кем общаться после моего отъезда». «Алиса?» Я все-таки не дождалась, пока меня представят, и сделала это сама. «А вам на испытании удалось что-нибудь?» «Да», — воодушевленно ответила Линель, но вот Эйда в тот же момент, наоборот, поникла. «У меня торнадо начало крутиться. Шарики, которые там, где частички», — продолжала она уточнять. «Ну, понятно», — кивнула ей. «Представляете, я научусь воздухом управлять». И Линель радостно взвизгнула. Она так и не присела на лавку, а теперь вообще начала кружиться вокруг себя, словно повторяла торнадо, который появился в том стеклянном шаре. Я вопросительно посмотрела на Эйду. «У нее ничего не обнаружилось», — ответила за девушку Ишиза. «А у тебя что? Ты так и не рассказала». «Ничего», — и вместе со сказанным сморщила нос. Вторая дриада посмотрела на меня понимающе и снова опустила голову. Линель же перестала крутиться, а Ишиза беззвучно охнула и вновь прикусила ноготь большого пальца. «Да ладно вам, не конец света», — пожала я плечами. «Чего так все расстроились? Подумаешь», — фыркнула. «На испытаниях, может, еще что-то обнаружится. Правда, я сделаю все возможное, лишь бы этого не произошло. Сегодня надо куда-нибудь еще идти. Не очень хочется физических тренировок. Хватит с меня вранья. И так каждый раз то нога болит, то живот, то еще чего». Скоро закончатся все возможные отговорки. Нет, сказали, что планируют ускорить отбор, и к концу этой недели хотят закончить все испытания. Вот это новость. Я чуть не подпрыгнула на месте от радости, ведь совсем немного осталось, еще чуть-чуть, и моя остановка «Дом родной» будет не только плодом воображения или обычным воспоминанием, а самой настоящей, осязаемой реальностью. И я готова туда отправиться хоть сейчас. Девушки продолжали говорить про тест, испытания, делали предположение, что их ожидает дальше. Больше всего было слышно Линель. Она часто вставала, постоянно двигалась, иногда махала руками. Сложилось впечатление, что ей сложно усидеть на одном месте. А вот Эйда в этом плане отличалась от своей подруги. Новая знакомая вела себя спокойнее, говорила не такими отрывочными фразами, бывало спорила с подругой по каким-то мелочам. Но самой спокойной из всех выглядела Ишиза. Гномка каждое слово изначально обдумывала, продолжала кусать ноготь и не выражала эмоций. Только иногда улыбалась. А я молчала и изредка кивала. Мне даже сейчас хотелось убежать. Безусловно, находиться с девчонками приятно, но я боялась, что в любую минуту во мне обнаружат некроманта и отвернутся. Этот страх гнал в свою комнату, подталкивал вновь остаться одной. Я хоть и пыталась не показывать своего напряжения, но с каждой минутой это становилось сложнее. Мне было неуютно. Приходилось каждый раз вздрагивать, когда кто-то невдалеке злился или негодовал. Я ощущала эти отрицательные эмоции, напитывалась ими. Со временем начала тереть свою шею сзади, лишь бы увлеченно беседовавшие рядом девушки не заметили раз за разом сжимавшиеся кулаки. И только после ужина мне удалось найти предлог, чтобы уйти в свою комнату. Там было тихо и спокойно. Я смогла расслабиться, выдохнуть, не ощущать проникающие под кожу холодные струйки магической энергии. Общество людей не для меня. Сложно. Но была в сегодняшнем вечере и положительная сторона. Я забыла о великанах. Перестала трястись от одного воспоминания пережитого. И еще я поняла, что стоит подготовиться. Кто знает, вдруг снова попаду в неприятную ситуацию. Найдется ли тогда время на попытки? «Придется нам с тобой познакомиться поближе», — провела я рукой по обложке фолианта с изображенным черепком внизу. Но книгу в этот вечер я не открыла. Вернулась к ней сразу после утреннего собрания. Ваурмир предоставил нашей самой многочисленной группе ничейных целый свободный день. А самое интересное, что заставило улыбаться, всего насчитывалось 8, а не 9 групп. Некромантов не обнаружилось, кости ни на кого не отреагировали. Поэтому 7 групп сегодня отправились на испытание, а мы — гулять. «Привет!» — поздоровалась я с фолиантом и на этот раз заглянула внутрь. Первые несколько минут просто смотрела на множество букв, терла ладони друг от друга, дула на них. Не решалась приступить. Не знаю, откуда взялась эта трусость. «Ладно», — встряхнула головой и погрузилась в чтение. Я пролистала несколько страниц, нашла раздел с заклинаниями. Подробно изучала все, что написано. Даже обрадовалась, когда нашла 2 раздела с названиями «Потусторонний щит» и «Броня смерти». С помощью первого можно поглотить полученный магический урон, а вот второй отражает физические атаки. Ничего себе! Мой холодок еще и защищать может. Это мне уже нравится. Надо потренировать. Броня смерти, созданная из энергии смерти, защитная оболочка, окружающая мага со всех сторон. Я прочитала определение пару раз, вдумываясь в каждое слово. Вдох, выдох, закрыла глаза, почувствовала внутри себя холодок, который быстро накопился за одно лишь утро в окружении толпы девушек. Что делать дальше с этой энергией? Посмотрела одним глазком на определение заклинания и снова прикрыла веко. Через руку выпускать холодок научилась, концентрировать в мозгу для приказов скелетику тоже смогла. А как окутать себя полностью? Я попробовала выпустить из ладони салатовую дымку и направить вдоль тела. Потом мысленно попыталась окружить себя ею, но не удалось. Я проделывала это долго, упорно, применяя много разных способов. Она двигалась, переливалась, блестела, становилась плотнее или, наоборот, рассеивалась. Но не превращалась в однородную массу, хотя бы отдаленно напоминающую защитную оболочку. А если не из руки? У некромантов ведь ауры какие-то бывают? Посмотрела на свою ладонь, потерла место, откуда уже много раз выходил холодок. Ничего необычного там не обнаружила. Затем провела пальцами по остальной руке. Я вновь протяжно выдохнула. Прикрыла глаза и на этот раз начала наоборот распределять холодок по всему телу, словно искала самое теплое место и выделяла тому порцию леденящей энергии. Забирать ее у клеточек уже умею. Теперь и обратный процесс научилась проделывать. Когда почувствовала холодок везде, попыталась мысленно вытолкнуть его за пределы своего организма. Но не получилось. Тогда еще раз приложила усилия, теперь используя и тело. Напрягла его и попыталась дать импульс с помощью чего-то внутри, возле солнечного сплетения. Вышло. Вокруг меня образовалось нечто неосязаемое, иногда мерцающее зеленоватым цветом. Но это вновь не напоминало ни щит, ни броню. Оно было однородным, но слишком неплотным. Словно энергию я вытолкнула, но не придала необходимую форму. Два заклинания на защиту от магии и от физического урона были похожи. Только в первом говорилось о броне, а во втором — об оболочке. И как настроить энергию на нужный? На магическую защиту я саму себя проверить никак не смогу, а вот физический урон есть возможность нанести. Но сначала надо настроить сам щит. Единственное, что удалось придумать — защитный слой, который делает кожу более толстой, как у тех великанов. Сначала закрыла глаза, чтобы продолжить работу с прозрачной энергией вокруг, но наблюдать за процессом захотелось больше. Я попыталась, вышедшим за пределы тела холодком, уплотнить кожу, но не позволила впитаться до конца. И удалось. Теперь вокруг меня ничего не оставалось, но зато кожа слегка поблескивала. Пришло время проверять. Чем бы ударить саму себя? Вряд ли задеть стол сойдет за физический урон. Но если в меня что-то прилетит, а как в саму себя кинуть предмет? Я осмотрелась по сторонам, отметая попадающиеся на глаза предметы. Книга слишком тяжелая, ковер не ударит, шкаф и стол я вообще не подниму. Остались из всего разнообразия, только стулья. И как кинуть в саму себя стул? Может, вверх? Так я и сделала. Я подкинула его, прилагая все силы, что у меня были. Оказалось сложной задачей не закрыть глаза, когда деревянная ножка очень быстро приближается. Чуть было не зажмурилась, но пришлось ровно стоять, ведь на результат посмотреть надо. И когда предмет соприкоснулся с кожей, я совершенно ничего не почувствовала. Тот словно поскользнулся при столкновении со мной и отлетел в сторону с внушительным ускорением. «Дела!» Я потрогала свою голову, но та даже отдаленно не была скользкой, и мерцание на стальной коже слегка поубавилось. Неожиданно в комнату постучали. Пришлось быстро мысленно снимать щит, что удалось провернуть с первого раза. «Алиса, что у вас произошло?» Зашла Несси и посмотрела на разбитый стул. «А вот этого я не предвидела. Какую отговорку придумать? Я просто расстроилась, что испытание первое не получилось пройти». И потерла свою шею сзади. Накрутила у себя в голове, ну и психанула немного. Показала на обломке стула. Сделала расстроенный вид, но удержать его удавалось с трудом. Ведь стул-то разломался вдребезги. Я не представляю, с какой силой надо было ударить о пол, чтобы стул так разлетелся. «Круто! Сейчас все уберу, не переживайте», — выпалила Несси и принялась собирать множество небольших деревяшек. «Я ведь книгу не спрятала». Нахмурилась еще больше и боком начала двигаться ближе к столу, чтобы закрыть своим телом обзор Анелье. Не стоит ей видеть фолиант. Я продолжала изображать отчаяние, пока вновь не осталась одна. «Впредь надо быть осторожнее». «Хи!» — дернула плечами и повернулась лицом к книге. Следующим по очереди шел щит на магии. Испытывать я его не собиралась, да и не нашла бы способ, но, думаю, на всякий случай потренировать стоит. Я проделала все те же действия, как с предыдущим заклинанием. Остановилась на придании формы еле различимому чему-то вокруг меня. По сути, против магии, твердая кожа тоже должна помогать. Но не могут ведь два разных заклинания выполняться одинаково. Значит, стоит придумать что-то другое. Если впитать внутрь, то, к примеру, огонь опалит мои волосы, а я не хочу остаться без них. Тогда сконцентрировалась и приблизила к себе бесформенную оболочку, уплотняя и оставляя держаться на расстоянии. Мою кожу словно покрыла тонкая прозрачная пленка и тоже начала мерцать. Было чуть-чуть похоже на предыдущий эффект, но не полностью. Броня смерти выглядела как моя кожа, но слегка переливалась еле заметным салатовым блеском. А на этот раз замечалось прозрачное покрытие, как будто меня залакировали. Надеюсь, сделала правильно. Провела еще раз ладонью по своей руке, а после мысленно убрала щит, словно приказала магическим крупицам расслабиться и идти гулять. Я хотела продолжить изучение книги, но часы настаивали оторваться от этого занятия. Пришло время обеда, а значит, там найду и Шизу, и узнаю подробности ее испытания. Но оказалось, не суждено. В обеденном зале присутствовала только наша группа. Эйда сидела на другом конце стола и не обращала на меня внимания. Вскоре я вернулась к книге и внимательно вчитывалась в каждую строчку. Нежить, нежить, нежить. Разные уровни, от маленьких животных до людей, обладающих магией. И с каждым из них происходит разный процесс взаимодействия. Мне не очень нравилось узнавать разновидности трупов. И только когда я дошла до работы с духами, лампочка в голове засияла. Папа с мамой умерли так неожиданно. Я даже не поняла причину их смерти. Перед глазами появилась та ужасная картина в спальне родителей. На щеках я сразу же почувствовала мокрые дорожки. Мамочка ведь пыталась что-то сказать. Она вроде бы извинялась. Но за что? И я могу узнать, что с ними произошло. Или лучше не стоит. Хочется увидеть их, но будет слишком больно. У меня есть шанс. С помощью магии смерти есть возможность посмотреть предсмертные минуты умершего. Но надо видеть тело. Поэтому такой вариант не подходит, ведь родители остались в другом месте. А вот духи, где они обитают? В моем мире или загробном? Попытаться или нет? Да, стоит попробовать вызвать их и полностью расспросить. Когда еще будет такая возможность? Единственное, жаль, что потом придется все забыть. Я кивнула сама себе и снова погрузилась в чтение. Призыв духа осуществляется над трупом или с помощью предмета, принадлежавшего умершему. А если ничего этого нет? Вскоре нашелся ответ на мой вопрос. В фолианте говорилось, что для вызова менее сильного духа необходимо быть с ним хорошо знакомым или находиться в родственной связи. А вот это уже имеется. Но снова не был описан сам процесс. Просто вызовите дух. Но попробуй сделай без особого представления, что это за зверь такой. Я мысленно позвала маму. Ничего не произошло. Размяла шею, сосредоточилась так же, как при управлении скелетиком. И снова позвала. И как только ее затем не называла. Просто мама, по имени и фамилии, пару раз вместе с отчеством. Снова было тихо. Дальше я не только проговаривала имя, а еще и добавляла «приди», «дух матери тебя вызывает дочь», «откликнись на зов», «повелеваю появиться передо мной», «пожалуйста, откликнись». И этот список оказался огромным. Я мысленно выдавала фразу за фразой, зов за зовом, но ничего не происходило. Под конец голова начала болеть. «Так не пойдет». Я вышла из комнаты и направилась к Ишизе. Мне срочно надо было отвлечься. Постучала в ее дверь, потом осторожно приоткрыла, не дождавшись ответа. Не сразу заметила гномку, но когда увидела, без промедления побежала к ней. «Ишизочка, что случилось?» Она была мертвецки бледная, сидела в своем кресле и обнимала колени. Я никак не ожидала подобного. Руки Ишизы слегка тряслись. Пришлось взять их в свои, чтобы согреть. Большие карие глаза вскоре посмотрели на меня. Она долго молчала. «Это все испытание», — очень тихо сказала Ишиза. «Настолько все плохо?» — ужаснулась я. «Бедная, бедная моя, до чего довели? И это стоит того?» «Зато у меня проявилась магия», — выдохнула она. Ишиза прикрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Мне было сложно смотреть на гномку. Я потянула ее за собой, заставила сесть на кровать и обняла за плечи одной рукой, а второй начала поглаживать по голове. Мама всегда так делала, чтобы поддержать и утешить. Я не лезла с расспросами, ничего не говорила, просто была рядом, сидела, немного покачиваясь с ней взад-вперед. Через какое-то время заметила, что гномке стало лучше, даже кожа перестала быть настолько бледной. «Спасибо», — вскоре поблагодарила она и отодвинулась. «Пойдем на улицу, надоело сидеть в комнате». Мы медленно направились в сад, к уже знакомой беседке. Шли по длинным коридорам, в окнах иногда замечали других девушек, расхаживавших по улице. Большинство разбилось на группки по расовым принадлежностям, и лишь немногие не последовали их примеру. «Ты не знаешь, что в другой части замка?» Остановилась я возле парадного входа, поворачивая голову в ту сторону, где еще не бывала. «А туда не пускают», — потянула меня за руку гномка. Я пыталась прогуляться дальше, даже на третий этаж хотела зайти, но там стоит охрана. «Ничего себе!» Хмыкнула я и вновь зашагала. «Дожила, и Шиза вон погулять по замку пробовала, а я заперлась в своей комнате и выходить оттуда не хочу. Только книги, боязнь показать всем магию смерти, нежелание подпитываться негативной энергией. Вот что со мной делает этот холодок. Раньше я любила гулять, а теперь стала настоящей затворницей». «И что именно там было?» задала я интересующий вопрос, как только мы добрались до знакомой беседки. «Знаешь, хоть и страшновато оказалось, но мне понравилось. Нахмурилась она, одновременно улыбаясь. «Больше ничего сказать не могу, нам запретили. Каждая должна узнать только во время прохождения испытания». И так виновато посмотрела. «Не хочу вообще ничего проходить». «Возмутительно, как они вообще так могут? Сначала вижу бледную, испуганную гномку, а потом еще должна проделать то же самое. Но уж нет». «Да не бойся ты». Ишиза положила руку мне на плечо. «И если у тебя есть необходимая магия, то все будет хорошо. А вот если нет, даже не знаю, что тогда». И только сейчас она задумалась. Открыла было рот, но лишь поджала губы, поняв мое нежелание во всем участвовать. Не знаю, что происходило с теми, которые не прошли. Гномка грустно опустила голову. «А есть и такие?» От этой новости мне стало еще больше не по себе. «Да, 4 девушки, но они живы, здоровы», попыталась подбодрить меня хотя бы этим известием. «Не беспокойся ты так». Дальше мы сидели в тишине. Ишиза думала о чем-то своем, а я пыталась найти предлог, чтобы отказаться от испытания. «Не надо мне это. Хватит и тех опасностей, которые уже пережила. Хочу спокойную и мирную жизнь дома, на земле». «Приветик!» — к нам подбежала радостная Линель. Дриада запрыгнула в беседку и плюхнулась возле Ишизы. За ней подошла Эйда, промямлила что-то и села с края у выхода. Она тоже была не в духе. «Прошла?» — спросила я. Мне утвердительно кивнули. «И все у тебя было нормально?» «Да», — хлопнула Линель в ладоши и прижала их к груди. «Это было просто замечательно». Ее глаза светились, улыбка не сходила с лица. От дриады так и веяло душевным подъемом и какой-то легкой радостью. «А рассказать тоже не можешь?» Линель отрицательно покачала головой. «Ишиза, а ты?» Она приобняла гномку. «Да, прошла, но у меня получилось не так просто, как у тебя», ответила кореглазая, переняв частичку радости от дриады. «Слушайте, а когда все испытания закончатся, вы сможете рассказать?» «Ну, и что я спрашиваю? Сама ведь побываю на их месте. Хотя у них ведь должно быть не так, как предстоит мне». Ну вот, опять настроение себе испортила. Дриада и гномка на меня одновременно посмотрели. Первая без промедления утвердительно ответила и летящей походкой направилась на улицу. Там она нарвала себе цветов и вскоре вернулась, а вот вторая призадумалась. Мы совсем немного еще посидели на улице и вскоре направились к замку. Приближалось время ужина, поэтому вышли заранее, чтобы никуда не спешить. «А что-то изменилось? Внутри чувствуется?» Я ведь помню свои ощущения, всю эту леденящую душу энергию, которая медленно перетекала из одного участка тела в другое. «Да», — повернулась ко мне Линель, — «легкость, легкость, легкость. Хочется постоянно двигаться, что-то делать. Даже сейчас, когда мы неторопливо шли, она не была рядом. Дриада постоянно подбегала к цветам, нюхала их, иногда приближалась к деревьям, чтобы подергать за веточки. Бывало, наклонялась к траве всего лишь потрогать. Один раз отделилась от нашей группки к фонтану, чтобы затем побрызгаться водой. Она и раньше была непоседой, но не настолько. «У меня спокойствие», — через какое-то время сказала Ишиза. «Знаешь, сначала переживала очень, когда ты зашла в мою комнату, но теперь...» Она ненадолго остановилась, словно пыталась подобрать подходящее слово. «Мне все нравится». «Раз все нравится, тогда почему выражение лица невесёлое?» Рядом появилась магически одаренная дриада. «Не знаю», — поджала Ишиза губы. «Внутри хорошо и умиротворенно, а снаружи все равно, как это выглядит». Они даже говором отличались. Линель быстро выдавала слова, и каждая эмоция отражалась на ее прекрасном личике. С Ишизой дело обстояло иначе. Все было медленно и очень ровно. Остальные, которые открыли магию, также себя ведут. Интересно узнать, как именно поменялись девушки с другими направлениями. Изменились ли вообще? Может, это случайность, что Линель с Ишизой остались прежними. И это просто временно, пережитое испытание на них так повлияло. Никто не знал ответа на мой вопрос. Ужин прошел быстро. Мы с девчонками сразу после него разошлись. Ишиза захотела прилечь, дриады быстро направились в свои комнаты, а мне предстояло возобновить попытки связаться с духом матери. Специально, чтобы лишний раз не отвлекаться и не беспокоиться о сохранности своего секрета, отпустила Несси и попросила сегодня не приходить. Наврала ей о желании лечь пораньше, после чего достала спрятанную книгу. Я почитала еще немного фолиант по некромантии. Особое внимание уделялось месту с заглавием «Путь духа». Там говорилось, что одним из путей развития некроманта может стать общение с духами и призраками. Выбрать данное направление не значило потерять навыки поднятия мертвых, а просто делало более искусным мага в обращении с бестелесной нежитью. Первым шагом было обучение правильно чувствовать энергетику смерти. Вторым, после проведения ритуала грани, было развитие навыка видеть, глядя в глаза трупа, последние минуты перед смертью. Именно тогда, когда маг научится осуществлять связь с памятью умершего, становится возможным вызывать, общаться и принуждать духи. Такой некромант способен причинить им боль и вызвать души давно умерших. Также появляются способности сковывать и привязывать к определенному предмету мертвый дух. И что из мною прочитанного следует? Первое, я немного научилась управлять потоком. Второе, я прошла грань. Для вызова духа мне не хватает наладить контакт с мертвяком. А сильно ли мне хочется увидеться с родителями? Остался один шаг до этой возможности, но он слишком неприятен. И где мне взять труп? Хочу или не хочу поговорить с мамой? Думала недолго, ведь ответ положительный. Ну что, тогда идем на кладбище. Собралась с мыслями, закрыла фолиант и, хорошенько спрятав его, пошла в уже знакомом направлении. Третий раз пришлось любоваться этим живописным местом. Хотя раньше останавливалась на первой же могилке. Теперь пришлось углубиться, ведь мне не надо лишних глаз, чтобы потом тыкали пальцем и говорили, что она откапывает трупы. Оказалось, находиться в толпе девушек, чувствующих негативные эмоции, это еще ничего. После нескольких рядов могил я почувствовала внутри небывалый всплеск энергии. Была еще только в начале кладбища, а уже наполнилась чем-то леденящим полностью. Так и тянуло развернуться, отдать весь холодок и побежать в свою комнату. «Ничего, я быстро. Это ради разговора с мамой», — потрясла я руками и ускорила шаг. «Главное, сейчас не встретить живого человека». Зашла очень далеко, постоянно оглядывалась. Остановилась возле одной из могил и только сейчас сообразила, что придется копать. Трупы ведь находятся под землей. И что делать? Лопаты не было, руками грести я не собиралась, да и вымазываться не горело желанием. Я не смогла бы потом объяснить Несси, где в чистом замке так испачкалась. И солнце приближалось к горизонту, а в темноте страшно. Я огорченно вздохнула и направилась обратно. Возле последней могилы избавилась от большей части своей энергии, оставляя немного на попытке вызвать дух. И, выйдя на дорожку, решила идти не в комнату, а к тому мостику, на котором стояла в свой первый день здесь. Там все было так же прекрасно, как в моей памяти. Река, горы, интересные деревья. Я перешла на другой берег и резко остановилась. Просто почувствовала что-то мертвое невдалеке. Не видела, где именно оно, и не понимала, что это, но знала направление движения. Оказалось, в траве лежало расставшееся с жизнью маленькое животное, похожее на белку. Только оно было синевато-фиолетового цвета и с очень вытянутым тонким носиком. Стало так жаль бедное неизвестное существо. А это считается трупом? Вроде да. Может, тогда не обязательно выкапывать, а просто проделать все необходимое над ним. Неприятно было даже притрагиваться, но лучше так, чем копаться в земле и затем мысленно связываться с человекоподобным мертвяком. Я повернула голову животного, открыла ему глаза. Или с закрытыми можно? Вдруг я зря так делаю? Омерзительно, не забыть бы руки потом помыть. Вдох, выдох. Я прикрыла глаза, успокоилась, затем взглянула на мертвое животное, направила магическую энергию в мозг, сфокусировалась на затуманенных зрачках белочки и долго ждала. Сначала ничего не происходило. В голове вскоре загудело от напряжения, пространство вокруг стало слегка расплывчатым. Потом мутные серые глаза животного начали проясняться, чернеть и втягивать меня внутрь. Воздействие происходило не на тело, а именно на сознание. И я все увидела. Первые секунды пришлось привыкать к измененным, более ярким краскам. Но затем я быстро адаптировалась и даже стала мыслить иначе. Я сидела на высоком желтом дереве, принюхивалась к вкусным плодам. Определенно стоило съесть несколько. Головой я часто ворочила по сторонам, чтобы заметить любую возможную опасность. Никого не видела. Снова принюхалась. Очень хотелось съесть плод. Я начала прыгать с ветки на ветку, стремительно приближаясь к заветной цели. Но вдруг услышала свист. Подняла голову и увидела птицу, направляющуюся ко мне. «Это хищник. Он опасен». Я испугалась. Мне срочно понадобилось спрятаться. Ветка за веткой сменялись под моими маленькими ножками. Я спускалась все ниже и ниже, постоянно двигалась, только чтобы увернуться. Но при следующем прыжке не дотянулась до твердого сучка. Дерево подо мной вообще начало отдаляться. Телом ощущала цепкие лапы птицы, что уносили меня все выше и выше в небо. Но я не хотела в них находиться, поэтому изворачивалась, кусала много раз птицу, пища при этом. Вдруг когти разжались, и я полетела вниз. Стремительно падала, а потом очень больно встретилась с землей. Тело стало неповоротливым, и только через какую-то туманность видела улетающую птицу там, высоко в небе. Постепенно мне становилось холодно, и глаза вскоре сами начали закрываться. «Ох ты!» Первое, что я сказала, как только начала смотреть на окружающий мир своими глазами. Сознание полностью вернулось. Я еще долго сидела над мертвым тельцем и пыталась прийти в себя. Дерево и трава передо мной ничего не показывали нового, но оторвать взгляд от них я не могла. В памяти прокручивалось только что увиденное уже в пятый раз. И только смех вдалеке вывел меня из оцепенения. Я посмотрела на маленькое животное и стало жаль его. Решила все-таки испортить свои руки и чуть ближе к дереву начала копать неглубокую ямку. Положила туда тельце фиолетовой белочки, закопала, разместила рядом свежесобранные цветы. А после постояла немного, провожая незнакомое существо в мир иной. Направлялась к себе в смешанных чувствах. По дороге в свою комнату смогла заметить последний солнечный лучик и провести незамысловатый ритуал прощания. Даже он не помог поднять настроение. Я не знала, что это за животное, но связь с ним сделала его таким родным для меня. Ведь я была им, чувствовала, как он, и окружающий мир воспринимался совершенно иначе. Носом чуяла множество запахов, слышала больше и лучше. Правда, цветопередача оказалась похуже. Животное не различало столько же оттенков, сколько мог человеческий глаз. Сложной задачей оказалось отстраниться от увиденного. Это поразило до глубины души. Слишком интересно и увлекательно видеть, думать, чувствовать, как другое существо. Только умирать не так забавно. Но в остальном... Что за мысли? Какое интересно может быть? Идиотка, тебе тут не больше недели осталось находиться. А потом ведь забудешь все. Распрощаешься со способностями и памятью. Надо поубавить любопытство. Я не заметила, как дошла до своей комнаты. Постоянно пыталась направить мысли в нужное русло, ведь предстояло еще вызывать дух матери. Но вновь и вновь я вспоминала свои ощущения при переселении в тело того зверька. Кстати, а способности при перемещении в мой мир исчезнут? Или придется до конца жизни избегать общества людей? Некроманты, если правильно помню из разных фильмов и услышанного, ведут затворнический образ жизни. Но сомневаюсь, что из-за какого-то там страха наполнится энергией. Тогда почему? Даже Мисунья забралась в какую-то глушь, хотя могла бы поселиться и поближе к людям. Вопросы казались интересными, но искать ответы на них я не видела никакого смысла. Грязные руки пришлось сразу же отмыть. Платье я с трудом сняла сама и хотела уже переодеться в пижаму, но передумала. Решила перед сном все-таки принять ванну. Поэтому позвала Несси, отмокла совсем немного в теплой водичке и вскоре снова вернулась к книге. Внимательно прочитала определение заклинания по призыву духов. Запомнила в нем каждое слово и только после уселась в самый центр ковра в позе лотоса. Вновь позвала маму, как проделывала это прежде. Но мне опять же не удалось. Что я неправильно делаю? Подошла к окну, устремила взгляд в темноту за ним. Там ничего не было видно, но я и не пыталась что-то рассмотреть. Вернулась к книге и еще раз перечитала то место, где говорилось про путь духа. На этот раз я проделала все необходимые пункты. Может, просто надо найти какую-то взаимосвязь между последним и самим вызовом? Я вернулась на ковер, потрясла руками и подергала плечами, пытаясь их максимально расслабить. Закрыла глаза, начала действовать так же, как рядом с трупом животного, но вместо мутных зрачков обратила взор куда-то в темноту своего сознания. Через несколько минут оно словно стало объемнее. Там послышались шорохи и неуловимый тихий шепот многочисленных голосов. «Вот оно! Надо звать!» «Мама!» — совсем тихо произнесла я. «Мама!» — через пару минут повторила настойчивее. «Да, деточка!» — послышался совсем рядом знакомый, но немного тихий и растворяющийся в пространстве голос. Я открыла глаза и увидела прозрачный белый сгусток, очень похожий на маму. Слезы сами навернулись на глаза, ком подступил к горлу. Я безумно по ней соскучилась. Она была так молода, а уже стала духом. Я с трудом сдержала порыв обнять ее, ведь у меня ничего не получится. «Не плачь, родная моя, у меня все хорошо». Подлетела она ближе, улыбнулась и поднесла бесплотную руку почти впритык к моей щеке. «Я люблю тебя, Алисочка». «Мама!» Только это я и могла говорить. Чувство беспомощности полностью заполнило меня. Ведь вот она, такая родная, а я ничего не могу с этим поделать. Не знаю, как исправить, не имею возможности дотронуться и услышать ее биение сердца. «Не плачь, мне там хорошо, мы с папой вместе». И дух принял позу, словно сидит рядом. «Как раньше, там, дома». «Из-за чего вы умерли? Что произошло?» Я с трудом смогла выдавить интересующие вопросы. Хотелось разреветься, обнять маму, чтобы она утешила, погладила по голове и никуда больше не уходила. Но я старалась, чтобы подбородок не дергался, ощутимо сжимала кулак и мысленно уговаривала держать себя в руках. «О, это долгая и грустная история», — свела она брови, опустила взгляд и покачала головой. «Но я для этого тебя и позвала». Мама опять повернула ко мне голову, улыбнулась и попыталась дотронуться до еще мокрых волос. Я следила за каждым движением, ловила малейшую ее эмоцию, только чтобы насладиться этим моментом, ничего не пропустить, побыть с мамочкой совсем немного. «Хорошо», — сказала она и устремила взгляд куда-то далеко-далеко перед собой, словно находилась совершенно не здесь. «Мы с папой не рассказывали много всего, старались отгородить тебя от неприятностей, свалившихся на нашу голову. Я заболела», — ненадолго замолчала она. «Сильно заболела. Помнишь мою постоянную усталость?» Я кивнула. Врачи поставили диагноз — кардиомиопатия, и лечением была пересадка сердца. Моя мама болела, а я даже не догадывалась. Конечно, замечала ее частое головокружение, одышку и быструю утомляемость, но понять, что она так больна, я не смогла. Операция была очень дорогая, умирать не хотелось, и мы с твоим отцом решили одолжить денег. Много денег. В банках кредит на такую сумму не дают. У родственников взять тоже не могли, ведь их нет. Пришлось найти человека по объявлению и слезно умолять с большими процентами дать денег. И тут дух матери грустно покачал головой. Это было большой ошибкой. Мы с отцом 2 месяца как взяли деньги, внесли задаток и уже были в списке на пересадку, как к нам пришли за первой суммой для возврата долга. Не успели ничего скопить и отдали из позаимствованных денег. Через 3 недели нам сказали точную дату операции и попросили внести всю сумму, что мы и сделали. При этом остались на нуле. А через несколько дней пришли за 2-й выплатой. Ты тогда поехала на рынок по моей просьбе за покупками. Помню я ту поездку. Мама написала мне небольшой список, дала денег и отправила. А я обошла все возможные ларьки и магазины, чтобы найти хоть какой-нибудь пункт из перечисленного. Но нигде не было ничего подобного. Так и приехала домой с пустыми руками. И что меня удивило тогда больше всего, мама из-за этого даже не огорчилась. Денег на выплату у нас не было, и нам дали еще 2 дней. Мы с папой просили у всех знакомых и коллег, никто не помог. А потом настал тот злополучный вечер. Я так обрадовалась, когда ты попросилась пойти погулять. Она повернула голову в мою сторону. Взгляд у нее был любящим, добрым и согревающим душу. Они пришли поздно, долго ругались с отцом в коридоре, кидались мебелью. Потом Саша побежал ко мне в спальню за пистолетом. Он купил его, как только взяли деньги, и хранил в тумбочке возле кровати. Но добежать не успел. Получил удар сзади по голове. Я, когда это увидела, громко закричала. Они говорили, чтобы замолчала, но я не могла остановиться. Тогда и послышался выстрел. Они сообразили, что сделали, и поспешно ушли. «Ужас!» — только и сказала я, а после все-таки расплакалась. Мама пыталась меня успокоить, но слова не помогали. Мне нужно было ее тепло, чувствовать руки, как прижимает к своей груди. Но ничего этого дух сделать не мог. Ведь ее больше нет в живых, потому что дочь не пришла вовремя, не расправилась с грозными мужчинами и не помогла в нужный момент. Знаю, что толком ничего не сделала бы, но больше винить некого. Дух не уходил от меня, не оставлял, пытался поддержать. Вскоре у нее получилось отвлечь меня. Мама начала спрашивать, а я рассказывала о путешествии в этот мир, обретенной магии, своих способностях и о том, как пыталась сегодня вызвать ее. В ответ услышала много интересных историй из их с папой жизни. К моменту смерти мы больше не возвращались. Сторонились этой темы, ведь слезы успели высохнуть, а всхлипы только-только прекратились. И только с первыми лучами солнца, когда они начали пронизывать прозрачный белый дух, делая менее видимым, я вспомнила о предстоящем испытании. Прощаться не хотелось, но надо было, ведь папа ждет ее там, в загробном мире. Я знала, что могу позвать ее еще раз, но точно понимала, что никогда больше этого не сделаю. Мне больно ее видеть такой. В памяти мама должна остаться живой, и в моем понимании, призывая ее сюда, я только лишний раз беспокою дух. Хочется, чтобы ей было хорошо. Я долго настраивалась, чтобы сказать заветное «прощай». Много раз поднимала совершенно глупые темы, просто оттягивая этот момент. Но в конечном счете снова села в позу лотоса, обратилась в темноту своего сознания и попросила уйти. У меня все получилось, но радости этот успех не принес. Я легла на кровать и долго вспоминала каждое сказанное и услышанное слово. Слишком трудно навсегда прощаться с мамой.